Секрет де Кролля. Лунная принцесса целое утро порхала на кухне и напевала себе под нос. Крем, крем, крем. Пинки закончила взбивать крем, обмакнула в него палец и облизала. Прозвенел таймер, и Пинки кинулась к духовке. Ох, и коржи, а потом еще коржи, и суфле. Ух, ну и денек. Принцесса вынула из духовки готовые коржи для торта, поставила новые формы с тестом и снова завела таймер. Флай выглянул из-за фургончика с мороженым, за которым уже давно прятался. Он любовался Пинки, глупо улыбался и влюбленно вздыхал. Мальчик заглянул в боковое зеркало фургончика и внимательно рассмотрел свое отражение. Потом похлопал себя по щекам и проверил свежесть дыхания. Наконец, он собрался с духом, выбрался из своего укрытия и шагнул на кухню. Вытащив цветы из вазы на столе, Флай протянул букет лунной принцессе. «Привет, Пинки! Я тут мимо проходил». Пинки очень торопилась. Она так быстро пронеслась мимо Флая, что порыв воздуха попросту сдул букет. Опавшие лепестки разлетелись по кухне. Флай растерянно пробормотал. «Классно выглядишь. Пинки, можно мне...» «Флай, дорогой, я занята», — проворковала принцесса на бегу. Тогда Флай присел за столик и стал смиренно ждать, когда к нему подойдет Пинки. Но она была полностью поглощена выпечкой тортов и пирожных. Флай заметил на столе старый переливной календарик. На нем в эффектной танцевальной позе стояла танцовщица диско, над головой которой висел диско-шар. Флай чуть повернул календарик, и танцовщица, сверкая блестками на костюме, сменила позу, а шар отразил во все стороны цветные лучи. «Ха-ха! Неужели раньше так танцевали?» — захихикал Флай, играя с календариком. «А-а-а! Смешно!» «Тебе смешно?» Неожиданно перед Флаем возникла возмущенная лунная принцесса. «Да что ты понимаешь? Танцы в стиле диско восхитительны!» Пинки выхватила календарик из рук Флая и, прижимая карточку к груди, закружилась по комнате. А Флай потерял равновесие и свалился со стула. «Я была бы счастлива встретить того, кто научит меня так танцевать. Жаль только...» Мечтательно начала Пинки, но тут снова прозвенел таймер. «А, я занята!» Пинки вздохнула, повернулась к Флаю и закончила свою мысль. «Жаль только, никто не помнит секрет этих танцев!» Принцесса вернулась к своему занятию, а Флай глубоко задумался. Вскоре ему в голову пришла отличная идея. В секретном штабе генерал де Кроль склонился над сложной схемой какого-то хитроумного устройства. Два бота приволокли тяжелую деталь и сгрузили ее перед столом плюшевого кролика. Адъютант генерала Мелкотрон стоял рядом и орал на подчиненных. «Ать, два! Левой! Левой! Левой! Правой! Правой! Правой! Чего встали?» «Так, деталь А соединяется с деталью Б с использованием...» — бормотал генерал себе под нос. «Пум-пум-пум. Ага». Кролик соединил рычажок с деталью, которую притащили его верные боты. Мелкотрон подхалимски зааплодировал. Тут на базу вбежал Флай. «Простите, генерал, у меня вопрос!» Он совсем не глядел под ноги и потому наступил на ловушку, разложенную на полу. Скейтер подлетел вверх, и лепестки стенки ловушки захлопнулись. Флай повис под потолком в железной клетке. «О-ля-ля! Охранная система работает превосходно!» Довольно отметил генерал и нажал на рычаг. Клетка с Флаем подъехала ближе к Декроллю. «Какие секреты вы хотели узнать, мой друг?» Язвительно поинтересовался плюшевый кролик. «О, я хотел узнать секрет танцев диско», — простодушно ответил Флай. Генерал внезапно переменился в лице. «Наверняка вы хотя бы раз танцевали диско в молодости», — продолжил Флай, не замечая ничего подозрительного. «Молчать!» — заорал генерал. Крик был таким громким, что клетка с Флаем закачалась, а мелкотрон спрятался за ближайшим ботом и мелко задрожал. Все оторопело уставились на генерала де Кролля. Но кролик быстро взял себя в лапы и твердым голосом приказал. «Всем выйти!» Боты послушно отдали честь и двинулись к выходу. Мелкотрон вопросительно посмотрел на генерала, потом на Флая и нахмурился, но все-таки последовал за ботами. Когда де Кроль убедился, что рядом нет лишних ушей, он резко дернул клетку на себя и угрожающе спросил пленника. «Откуда ты знаешь, что я танцевал диско?» «Так вы все-таки танцевали?» — радостно ахнул Флай. Генерал печально вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. «К сожалению, это неоспоримый факт и пятно позора на репутации военного!» Он снова повернулся к Флаю и достал свою игрушечную саблю из ножен. «А теперь ты узнал мой секрет. Что же мне остается?» «Вам остается научить танцевать диско меня!» Не растерялся Флай и широко улыбнулся. «Мне правда очень нужно!» Генерал замер и погрузился в раздумья. «Передать секрет танца диско?» Он вернул оружие в ножны и кивнул. «Да, я научу тебя!» Де Кроль дернул за рычаг. Клетка открылась, и Флай вывалился на пол. Генерал помог ему подняться на ноги. «Диско не должно быть забыто!» — решительно сказал он. «Но для этого нам нужно немного подготовиться». Мелкотрон тайком выглядывал из-за угла и мучился от переживаний. Боты бестолково топтались позади него. «О чем они так долго говорят?» — ревниво размышлял адъютант. «Неужели этот хитрец хочет занять мое место возле генерала?» Мелкотрон пристально посмотрел на Флая, злобно сузив глаза, а потом ударил своим маленьким кулачком по стене из кубиков. На ботов сверху посыпались детали. Бедолаги попятились, неловко прикрывая головы руками, столкнулись и повалились друг на друга. Принцесса Пинки, наконец, закончила свои грандиозные приготовления. Она накрыла потрясающий стол и позвала друзей на чаепитие. Их уже ждали свежеиспеченные тортики, пироги и пирожные. Глория, Коко и Ораш дружно зааплодировали. Пинки грациозно поклонилась. «Спасибо, друзья, спасибо. Остались только сахарные блестки. Ура!» Пинки открыла коробочку с блестками и высыпала ее содержимое на свои шедевры. Но вместо прекрасного снегопада из блесток в воздухе закружилась одна единственная сахарная звездочка. Пинки обескураженно заглянула в коробку. Она была пуста. «А где они?» Пинки расстроенно смяла коробку. Глаза ее наполнились слезами. «Какой же праздник без сахарных блесток?» «Пок-пок-пок, пок-пок», — сочувственно сказал Коко. Ораш и Глория крепко обняли Пинки. Всем хотелось ее как-то утешить. Мимо, крадучись, пробежал Флай. Он держал за спиной какой-то большой сверток. «Не расстраивайся, Пинки!» — торопливо сказал он. «Твои тортики хороши хоть с блестками, хоть без них. Без них даже вкуснее!» Все обернулись и с недоумением посмотрели на Флая. И тут раздался ужасный вопль Бублика. «Беда! Беда!» Инопланетянин бежал со всех ног, не разбирая дороги. Со всего маху он впечатался в витрину кафе Пинки и это, похоже, немного его успокоило. «Мой леденец!» — пожаловался Бублик. «Он пропал!» «Хм, странно!» — Глория потерла подбородок. «У Пинки пропали блестки, у Бублика — леденец!» Ораш и Коко переглянулись. «Только утром был со мной! Совсем новый!» — всхлипнул Бублик и внезапно залился горькими слезами. Флай поспешил уйти, пряча за спиной свой таинственный сверток. В секретном штабе генерал де Кроль разминался перед репетицией. Флай незаметно проскользнул на базу. В руках он держал сверток и леденец Бублика. Генерал пристально посмотрел на Флая и сузил глаза. «Вы никому не проболтались?» — серьезно спросил он. «Никто не должен узнать о нашем договоре». «Генерал, я вам клянусь!» — заявил Флай, положив одну руку на несчастный Чупа-Чупс, а вторую — на сердце. «Даже Глория ни о чем не догадывается, а раскусить меня способна только она. Ха-ха! Но мы же начинаем!» «Диско начинается с атмосферы», — наставительно произнес генерал. «Вы принесли блестки?» Флай протянул сверток. Де Кроль разорвал бумагу зубами, и все вокруг засыпало блестящими сахарными звездочками. Затем кролик ловко обвалял леденец в блестках и подвесил под потолок. Получился настоящий диско-шар. Он переливался всеми цветами радуги и отражал цветные лучи во все стороны. Флай любовался этим зрелищем, запрокинув голову. «Ого!» — ахнул он. «Что еще нужно для атмосферы диска?» Генерал многозначительно хмыкнул. Похоже, предстояло еще много работы. Коко качал мускулы под музыку из бумбокса. Тут рядом промелькнула тень. Петух-тянучка обернулся, но никого не увидел. Только музыка внезапно оборвалась. Коко завертел головой. Бумбокс пропал. В секретном штабе Флай поставил бумбокс перед генералом. Де Кроль вычеркнул строчку в списке. Флай нажал кнопку и заиграла зажигательная диско. В зале для восточных единоборств Ораш тренировался с лазерной указкой. Три кошечки-точилки удерживали указку, а Ораш карабкался по стене за лазерным лучом. Флай подкрался сзади, утащил всех кошечек по одной и лазерную указку в придачу. Дезориентированный Ораш сполз по стене. Теперь кошечки-точилки в ярких солнцезащитных очках зажигали под диско в секретном штабе генерала де Кролля. Они покачивали хвостиками в такт музыке и светили лазерной указкой на диско-шар. Разноцветные блики скользили по стенам. Один за другим на дискотеке появлялись все новые фонарики. Так у Глории пропал ночник-кристалл, а с луны домика Пинки исчезли все светящиеся звездочки. Генерал в золотом костюме с блестками и темных очках показывал Флаю базовое движение диска. Сам скейтер облачился в розово-зеленый костюм и малиновые очки и теперь старательно повторял за учителем. А в это время Глория вела детективное расследование. Она тщательно фиксировала в своем блокноте все подробности преступлений. У Пинки пропали сахарные блестки и фонарики-звездочки. У Ораша — лазерная указка. У Коко — бумбокс. У Бублика — леденец. У самой Глории — ночник. Похоже на работу серийного вора. Вора сладостей и блестяшек? Глория собрала геройчиков в кафе Пинки. Ораш, Коко, Бублик и Пинки расселись за столом. А скейтбордистка вышагивала перед доской для брифинга, на которой были нарисованы пропавшие вещи. «Звездочки Пинки, бумбокс Коко, мой ночничок», — перечисляла она. «Пропало уже слишком много вещей. Пора найти воришку». «Да!» — — поддержал Бублик. — И спросить, вкусный был леденец? Тебе не стыдно? В кафе снова пробрался Флай. Стараясь не привлекать к себе внимания, он подошел к большой шкатулке в форме сундучка, открыл ее и выгреб оттуда горсть бусинок. «Братик, а ты что думаешь?» — спросила Глория. Вопрос застал Флая врасплох. Он быстро захлопнул сундучок и спрятал за спину бусинки. «А может, не надо его искать?» — промямлил скейтер. Все удивленно посмотрели на него. «Ну, вдруг он взял вещи на время?» — пояснил Флай. «А разрешение не спросил, потому что не может раскрыть чужую тайну». Геройчики в недоумении переглянулись. «Флай, что за бред?» — фыркнула Глория. «Куда ты опять идешь?» «Да захотелось что-то размяться». Флай попятился и торопливо сбежал. Глория сдвинула брови. Что-то тут не так. Ее раздумье прервал очередной вопль Бублика, который грохнулся на пол рядом со шкатулкой-сундучком. «Ай! Кто это тут разбросал?» К ногам скейтбордистки подкатилась бусинка. Глория подняла ее и внимательно осмотрела. В ее голову закрались подозрения. Тем временем на компьютерном столе зрели революционные настроения. Терпение мелкотрона окончательно подошло к концу. Отряд из трех ботов маршировал на месте, а перед ним прыгал взвинченный мелкотрон. «Этот хитрый Флай украл расположение нашего генерала!» — истерично кричал адъютант. «Боты, вперед! Поймаем воришку и вернем любимого патрона!» Мелкотрон споткнулся и растянулся на столешнице. Отряд боевых роботов, ничуть не смутившись, прошагал прямо по нему. А Глория уже шла по следу воришки. Девочка подняла с пола улику. «Еще бусинка! Ха-ха! Воришка стал не слишком аккуратен!» За ней шагали остальные геройчики. Все, кроме лунной принцессы. «Пок-пок!» — осуждающе сказал Коко. «Оттоме!» — согласился с другом Ораш. Тут послышался шорох. «Тихо, там!» — прошептала Глория и подбежала к углу Роминой кровати. Ораш, Коко и Бублик бросились за ней. «Три, два, один, пошли!» — скомандовала Глория. Геройчики выпрыгнули из-за угла и оказались нос к носу с отрядом ботов. «Всем стоять!» — велела Глория и направила на противников пистолет с присоской. Ораш выхватил свои пластиковые мечи. Коко сжал могучие кулаки, а Бублик угрожающе спрятался за спинами товарищей. Мелкотрон и боты подняли руки вверх. «Мелкотрон?» — разочарованно вздохнула Глория и опустила пистолет. «Мы тут воришку ловим!» Мелкотрон опустил руки и упер их в бока. «Какое совпадение!» — ехидно сказал он. «Мы тоже ловим воришку!» В секретном штабе де Кролля продолжалась отвязная вечеринка в стиле диско. Генерал и Флай танцевали, наслаждаясь музыкой и движением. У Флая уже прекрасно получалось. Генерал даже отбросил напускную суровость и весь отдался танцу, вспоминая молодость. «Прекрасно, мой друг!» «Да, генерал!» — вскричал Флай. «Я уже чувствую магию диско!» Неожиданно музыка оборвалась, а вокруг танцпола вспыхнули яркие прожекторы. Это группы захвата одновременно обнаружили тайный диско-клуб. «О-о-о!» — завизжал Флай. «Всем стоять! Выходи по одному!» — закричала Глория, целясь из пистолета с присоской. Но тут ее глаза изумленно округлились. «Генерал? Флай? Так это был ты!» «Ребята, ребята, я все объясню!» — затараторил Флай. «Вау! «Классные очки!» — присвистнул Бублик, глядя на генерала. Декроль снял очки и затравленно огляделся вокруг, а затем с укором посмотрел на Флая. «Ты же обещал!» — простонал генерал, сгорая от мучительного стыда. Флай виновато покраснел, не находя слов оправдания. «А-а-а! Так он не ваш новый помощник?» Мелкотрон с облегчением выдохнул и радостно подскочил к начальнику. «Какие будут приказы, мой генерал?» «Генерал де Кроль больше не отдает приказы!» Кролик не мог поднять голову от стыда. Он оставил на полу свою фуражку и ушел из штаба. «Мой генерал?» — всхлипнул Мелкотрон. «Зачем все это, Флай?» — непонимающе спросила Глория. «Я хотел понравиться одной принцессе», — признался Флай. «Он ушел!» Мелкотрон продолжал всхлипывать, обнимая фуражку генерала. «Это из-за тебя! Из-за тебя!» Адъютант швырнул в скейтера очки и зашелся в горьких рыданиях. Флай поднял очки генерала, и тут ему в голову пришла идея. Генерал, между тем, упаковал свои вещи в маленький чемоданчик и отправился на вокзал. Он тяжело опустился на скамью и принялся ждать свой поезд. Рядом под сложенной старой газетой дремала черная кошечка-точилка. Она пошевелила ушками, проснулась и выбралась из-под газеты. «Вот так, дружок, теперь я тоже бродяга», — грустно сказал генерал и погладил кошку. Послышался гудок приближающегося паровоза. Декроль подхватил чемодан и подошел к краю перрона. Паровоз затормозил, и перед генералом остановилась платформа, на которой стояли все геройчики и даже боты. Все были в разноцветных диско-костюмах. Коко держал бумбокс, а Бублик вращал в руках диско-шар из леденца. В первом ряду стоял Мелкотрон. «Мой генерал!» — заверещал он, спрыгнул с платформы и с почтением преподнес начальнику его фуражку. «Сбегаете, господин Декроль?» — миролюбиво спросила Глория. «И даже не примете экзамен у своего ученика?» Глория нажала на кнопку бумбокса и заиграла зажигательная музыка. Генерал неуверенно поднял глаза на Флая. «Танцы не должны делать нас одинокими!» — уверенно сказал Флай. — «Наоборот, мы собрались вместе, чтобы танцевать диско, и все благодаря вам!» Геройчики сошли на перрон и начали танцевать. Флай солировал. Пинки с обожанием смотрела на него и повторяла все движения. Взгляд генерала потеплел. Он поставил чемодан на пол и присоединился к танцу. Вокруг еще долго разносились его счастливые возгласы. «Да! Круто! А теперь вот так! Супер! Диско навсегда!»